На встрече произошло много всего, всплыло огромное количество разных мелочей. Повышение чиновников и испытание их способностей требовало личного присутствия императора, поэтому процесс продлился больше месяца. Помимо представителей различных рас, немой, целители и остальные получили официальные должности, в то время как семья Сы Небесного Святого Культа стала ответственной за использование имперской казны. Сы Юньсин довольно долго пребывала вне себя от радости, в то время как Хулинер чувствовала глубокое разочарование. Тем не менее, Циньму использовал свое положение и договорился, что Хулинер будет контролировать Сы Юньсин и не давать ей наполнять свои карманы или использовать имперские деньги для расходов Небесного Святого Культа. После этого восторг Сы Юньсин слегка угас. План, разработанный Циньму и Святым Дровосеком, состоял в том, чтобы переложить всю ответственность и хлопоты на императора Яньфэна. Закончив, тот был ужасно истощен, тем не менее, к нему все еще приходили послания с требованием денег. Голова мужчины опухла. Подозвав к себе Чи Си, он решил поучить искусство трехглавого, шестирукого тела. «Таким образом я смогу быстрее читать послания», — Чи Си улыбчиво ответил. «Если ваше величество хочет совершенствовать шесть рук и три головы, вам стоит посоветоваться с императором людей Циньм». Сын Бога говорил, что его достижения уже достигли области императорского трона. Подпрыгнув от шока, император пригласил Циньму во дворец. «Ваше величество, две техники императорского трона — бессмертное сознание Бога и таинственные писания бесстрастного Бога уже есть в имперском колледже и четырех великих академиях», — улыбчиво проговорил Циньму. «Для совершенствования этих двух техник, человек должен иметь высокие достижения в области божественных искусств. Сейчас я собираю практиков, чтобы изучить их детальнее и заполучить нужные искусства создания. Это позволит совершенствоваться с двойной скоростью». Император Яньфэн расслабленно отложил послание в сторону и улыбчиво проговорил: «Иди за мной». Циньму вышел с ним из императорского кабинета, обнаруживая, что на улице была поздняя ночь. Император всмотрелся в небо и долго молчал. Циньму тоже уставился в небо, наполненное сияющими звездами, заметив, что одна из них невероятно бросалась в глаза. Это была звезда багрового света. Несмотря на то, что, спокойно витая в небе, она была размером с мандарин, ее не хватало небольшого кусочка. «Министр Цинь, верховные небеса императора могут восстановиться?» Посмотрев на запад, резко спросил император. На западе лежали великие руины, погруженные во тьму. Тем не менее, из-за сияния небес Лафу и верховных небес императора там было светлее, чем обычно. Даже из столицы можно было разглядеть яркий свет в небе над великими руинами. «Могут», на мгновение задумавшись, проговорил Циньму, «но на это потребуется много времени. Духовная энергия верховных небес императора еще не исчерпалась полностью, и даже несмотря на то, что энергия небес Лафу закончилась, они все же находятся в великих руинах и смогут быстро восстановиться. Нам лишь нужно несколько пастухов солнца, которые будут ходить по их землях на своих кораблях солнца и освещать их солнечным светом. Тем не менее, для полного восстановления духовной энергии потребуется около 10 лет». Император Яньфэн улыбчиво ответил: «Начнем с посадки саженцев. Я слышал, что пастухи Луны вымерли, ты не смог бы найти несколько новых для контроля корабля Луны?» Немного колеблясь, Циньму ответил: «В великих руинах должны быть потомки пастухов Луны. Министерство доходов случайно не проводило переписи людей великих руин?» «Проводило. В таком случае, пусть Министерство доходов занимается этим вопросом. Они найдут потомков пастухов Луны и прикажут им продолжить работу своих предков». Повернув голову, император Яньфэн посмотрел на Циньму и улыбнулся. «Министр Цинь, не пора ли тебе жениться? У тебя на уме есть какая-то девушка?» Юноша ответил: «В мире еще не наступил мир, как я могу думать о женитьбе и спокойной жизни?» Едва не подавившись до смерти, император Яньфэн поспешно махнул рукой: «Свободен». Циньму тут же послушно ушел. Император Яньфэн покачал головой и повернул взгляд на Лин Юйсю, бегущую вслед за Циньму. «Как такой умный человек может быть таким дураком в отношениях?» Глава 676. Старец рыболов у холодного пруда. Император поручил хранительнице солнца охранять верховные небеса императора. «Пожалуй, тогда я навещу племя пастухов солнца». С такими мыслями Циньму покинул дворец и, подозвав Целиня, отправился к великим руинам. Шесть дней спустя он добрался до колодца солнца и встретился с Янь Цзинцзин. Спустя несколько лет разлуки она уже выросла, становясь очаровательной во всех отношениях. А когда она услышала о его прибытии, то моментально выбежала навстречу с радостной улыбкой. «Братец, пасущий коров, взгляни на мои ноги, они полностью исцелились». Циньму взглянул на Янь Цзиньцзинь, одетую в свободные одежды. Ее верхний наряд, свисающий до самой земли, скрывая ступни, имел светло-зеленый цвет, а на нижнем был вышит трехлапый ворон. Если смотреть на стиль и пошив, это должна была быть ручная работа Юй Чжацин. Племя пастухов солнца сделало одолжение расе небесного пера, поэтому даже несмотря на то, что последние осели в вечном мире, две семьи часто контактировали. Янь Цзиньцзинь оттянула один край своей юбки в бок и приподняла другой, чтобы показать свои белоснежно-белые, деликатные ноги. Поскольку она не носила длинных панталонов, раскрывшийся вид не мог не радовать юношеский взгляд. Однако Циньму согрешил лишь несколькими неправильными мыслями, прежде чем выбросить их из головы. Он уже и раньше осматривал ноги Янь Цзиньцзинь и даже несколько раз прикасался к ним, поэтому у него были некоторая выдержка и самоконтроль к таким вещам. «Покажи мне другую ногу, мне надо убедиться, что они растут одинаковыми», — сказал Циньму. Янь Цзиньцзинь все еще придерживала одной рукой задранную сторону юбки, когда второй задрала другую. Циньму присел для осмотра. Видя обе ноги одновременно, он не сумел найти различия и подтвердил. Они действительно исцелились. Вдруг послышался частый кашель только что вошедшего вождя пастухов солнца. «КХМ, КХМ, КХМ, хранительница солнца, опустите свою юбку, вы перед посторонним». Янь Цзиньцзинь поспешно послушалась, слегка разрумянившись в щеках. Циньму смущенно встал, обнаруживая святого дровосека, стоящего позади вождя. Поскольку последний был огромным, коренастым мужчиной, он не сразу заметил первого. Святой дровосек вышел вперед и еле заметно, но двусмысленно улыбнулся. «Зачем сюда пожаловал наставник?» Не подавая виду, спросил Циньму. «Корабль солнца был спроектирован мною», улыбнувшись, заговорил святой дровосек. «А пришел я сюда за своими чертежами, чтобы передать их вечному миру. Небесным ремесленникам вечного мира должно быть под силу создать несколько кораблей солнца и луны. Мы мыслим одинаково», с улыбкой заговорил Циньму. «Только я планировал разобрать на части этот корабль солнца, чтобы составить по нему подробный чертеж для дальнейшего дублирования. К счастью, наставник оказался на шаг впереди меня, и теперь мне не придется возиться с рутинным разбором». Вождь, чье лицо еще миг назад было красным, а уже сейчас почернело до цвета угля, словно внезапно потухшее солнце, подумал про себя. «Разобрать наш корабль на части? При прошлом твоем визите ты разобрал на части наше солнце. К счастью, ты смог выловить еще одно. Но ты планировал также разобрать на части наш корабль?» Святой дровосек направился к кораблю солнца со словами. «Корабль солнца не слишком сложно сконструировать, но с текущим фундаментом вечного мира никому не под силу разработать такой огромный артефакт. Скорее всего, я единственный, кто способен на это, но я все же не ровня кое-кому в навыке ковки». Циньму, ощутив учащенное сердцебиение, спросил: «Может ли быть, что этот кое-кто – Будда?» Святой дровосек встал рядом с кораблем солнца и взглянул вниз. «Во времена, когда я еще преподавал, он не был монахом, но погрязнув в проблемах дел сердечных, он решил пойти по пути буддизма, становясь младшим братом Будды Брахмы. Он тот, кто разработал деревню беззаботную. В колодцах все еще имеется достаточно много солнц, мы можем создать для них корабли уже сейчас. Я виделся с Буддой Сакрой», — заговорил Циньму. «Его преследует красное божество южных небес Цисиюй». Святой дровосек удивленно спросил: «Преследование? Ну и по делам. Хотя, скрываясь в царстве Будды, красному божеству не наложить на него своих рук. Просто из любопытства, что на этот раз набедокурил». Циньму выглядел так, словно совершенно не был причастен к произошедшему. Он перевернул царство Будды вверх дном и перебил всех шпионов, подсаженных туда райскими небесами. А еще создал там маленькое Юду, поэтому Будда Брахма был вынужден его изгнать, после чего красное божество воспользовалось возможностью погнаться за ним. Вот как, будучи молодым и красивым, ему удалось прославиться этим на всю эпоху императора-основателя. Неудивительно, что он приглянулся красному божеству. «Красота всегда всему виной», — подытожив, святой дровосек подозвал черного тигра и передал ему чертежи со словами: «Отнеси их в столицу и передай императору». Черный тигр кивнул и умчался прочь. Святой дровосек перевел взгляд на Циньму, прежде чем продолжить. «Красота – источник всех проблем, что есть прописная истина. Он был слишком красив, поэтому нравился многим женщинам. Тебе стоит быть осторожнее. В таком случае получается, юноша, казалось, оживился, я тоже очень красивый. Ты выглядишь обычно, красивым тебя точно не назовешь. Проблема в другом, куда ни пойди, ты всегда оставляешь незавершенные отношения. Этими словами святой дровосек вылил на разгоряченную голову Циньму ушат холодной воды, а затем сразу же, как ни в чем не бывало, продолжил. С такими примерами, как сокрыцелитель, тебе стоит вести себя осмотрительнее. Девочка, пойдем к человеку, который выловит для нас солнце. Ян Цзинцзин утвердительно кивнула и последовала за ним, в то время как Циньму составил им компанию. Святой дровосек покинул колодец солнца. Снаружи высоко в небе зависло солнце, но из-за небес Лафу, частично загораживающих его собой, небо было слегка тусклым. Смертное имя Будды Сокры – Ли Южань. Но после того, как его любовные отношения с красным божеством потеряли былой запал, он подался в буддизм и продемонстрировал корень мудрости, после чего Будда Брахма нарек его Сокрой. После того, как эпоха императора-основателя была стерта с лица земли, он выковал корабль, чтобы отправить своих людей, божественную расу небесных работ, в деревню беззаботную. Но затем на него вышло красное божество. Он испугался, что она навредит его людям, поэтому решил выманить ее, используя себя в качестве наживки. Однако, немного погодя вздохнув, святой дровосек продолжил. Позже он вернулся, обнаруживая, что корабль был разрушен, а его люди мертвы, и подумал, что это было дело безжалостных рук красного божества, полностью впадая в уныние. А после того, как красное божество услышало, что он стал Буддой, она заявила, что как только он покинет царство Будда, она убьет его. Тот корабль носит имя, ковчег Парамиты и находится прямо в великих руинах. Циньму и Ян Цзинцзин слушали, словно загипнотизированные. Так его людей убило красное божество, вдруг спросила Ян Цзинцзин. Понятия не имею, покачал головой святой дровосек. Во время хаоса войны, могло произойти что угодно. Я бывал в ковчеге Парамиты, заговорил Циньму. Раньше я думал, что эта деревня беззаботная, но побывав там, понял, что был неправ. Кто-то запечатал ковчег Парамиты, оставляя выживших в ловушке внутри. Божественной расе небесных работ пришлось потратить 20 тысяч лет, чтобы прорваться через печать, но уйти живым удалось лишь одному ребенку. Выслушав сказанное, святой дровосек покачал головой со словами. В таком случае вся вина лежит на Ли Южане, ему стоило внимательнее проверять, а не торопиться попасть на небеса Брахмы. В конце концов тот выживший ребенок рос, изо дня в день валяясь в грязи предоставленный самому себе он был бесчисленное количество раз обманут, выдавая множество секретов. Разочаровавшись в окружающих, он закалил свое сердце и отрезал язык, в страхе взболтнуть лишнее. Циньму молчал, он был последним истинным небесным ремесленником, продолжил святой дровосек, и несмотря на то, что он отрезал свой язык, люди вокруг по-прежнему дурили его. В итоге он спрятался в великих руинах, становясь местным кузнецом. Циньму молчал еще некоторое время, прежде чем с улыбкой сказать, но сейчас он совершенствуется в таинственных писаниях бесстрастного создания. Святой дровосек провел их через реку, передвигаясь с очень высокой скоростью. Надеюсь, он продолжит держать язык за зубами, иначе кто-нибудь рано или поздно еще раз отрежет его. Сейчас он не особо много говорит, решил подметить Циньму, но поносит людей, на чем свет стоит, своими руками с крайне высокой скоростью, гораздо быстрее, чем возможно выразиться словами. Ян Цзинцзин с улыбкой встряла. «Я знаю, о ком вы говорите, это тот дедушка-кузнец. Он действительно умеет очень быстро подавать знаки руками, ему даже нужен дедушка с железными ушами, чтобы переводить». Циньму уточнил. Его знаки руками обычно всегда значат какие-то ругательства. Они прибыли к усеянному деревьями ущелью с несколькими людьми. В ущелье располагался бездонный пруд, рядом с которым Циньму и Ян Цзинцзин увидели каменную статую старика, носящего бамбуковую шляпу. Одной своей рукой он почесывал подбородок, другой держал удочку, в то время как у его ступней лежала корзина с рыбой. Он был полностью окаменевшим, но странным в нем было то, что также были каменными его удочка, леска и корзина. А когда Циньму заглянул в корзину, то удивился еще больше, ведь даже рыба внутри была окаменевшей. Рыба тоже обратилась в камень. Неужели эти две рыбины тоже боги? И если да, то как они были пойманы. Озадаченно думал он. Святой дровосек встал сбоку от рыбачащего старика и достал палочку благовоний. Затем он поджег ее и воткнул рядом со словами: «Старший брат, время просыпаться». Дым от палочки благовоний поднимался спиралью, входя подобно духовной змее в ноздри статуи. Спустя некоторое время ее нос начал постепенно приобретать черты плоти, в итоге распространившейся по телу дальше. Вскоре рыбачащий старик перестал выглядеть каменным. Его плоть, кровь, мускулы, кожа и даже одежда стали выглядеть настоящими. Две ярко-красные рыбины, пойманные в корзине, тоже вернулась к норме, начав плюхаться внутри. Цинь Му и Янь Цзинь Цзинь ошеломленно замерли, когда увидели, что рыбачащий старик выпрямился и начал искать более удобное положение на стуле своими ягодицами. «Как же хорошо спалось, дровосек, что заставило тебя пробудить меня? Нужно выловить солнце и луны», — с улыбкой ответил мужчина. Старец-рыболов снял свою бамбуковую шляпу и сдул с нее пыль, прежде чем вновь одеть и переспросить. «Солнце в колодце солнца, луны в колодце луны, беря в учет твои способности, тебе бы не составило труда выловить их, так зачем тогда ты пробудил меня? У меня есть более важные дела, я не могу отвлекаться, поэтому у меня не оставалось выбора, кроме как пробудить старшего», — ответив, святой дровосек вздохнул. «Уже прошло 20 000 лет». Сейчас идет новая эпоха. Старшему брату не стоит продолжать спать. Старец-рыболов встал и поднял свою корзину с рыбой, забрасывая ее за спину. Затем он подхватил леску, прижимая ее к удочке, и повернулся к Цинь Му и Янь Цзинь Цзинь. Из-за больших размеров головы его шея казалась короткой. Бамбуковая шляпа была напялена прямо на пучок его волос, а лицо, испещренное морщинами, выглядело гораздо старше, чем у святого дровосека, в то время как его глаза были на удивление огромными. Цинь Му и Янь Цзинь Цзинь поздоровались, после чего старец-рыболов вопросительно заговорил: «А эти детишки? Мальчик, Цинь, потомок из деревни Беззаботной, а девочка, текущая хранительница солнца», — ответил святой дровосек, прежде чем обратиться к Цинь Му. «Муэр — это небесный наставник рыболов, один из четырех небесных наставников эпохи императора-основателя». Старец-рыболов помахал рукой, с улыбкой говоря: «Эпоха императора-основателя закончилась 20 000 лет назад, поэтому небесный наставник чего я есть, дровосек, я не настолько бесстыдный, чтобы все еще держаться за этот титул. Потомок из деревни Беззаботной, прибывший в великие руины, планирует ли император-основатель давать отпор?» Святой дровосек помрачнел. Старец-рыболов заметил выражение мужчины и покачал головой, делая вывод: «Деревня Беззаботная теперь безопасное гнездо, а сердце императора-основателя должно быть уже постарело и сейчас не то, что прежде. Он не собирается покидать насиженного места. Пойдем выловим несколько солнц». Святой дровосек взглянул на Цинь Му, говоря: «Муэр, иди с ним. Мне все еще нужно уделить время другим вопросам». Договорив, он развернулся и тут же бесследно исчез. Старец-рыболов спрятал стул и пошел по тропинке, ведущей к выходу из долины, говоря: «Юные друзья, следуйте за мной». Цинь Му и Янь Цзинь Цзинь поспешно последовали за ним. «Та рыба все еще в корзине», — прошептал Янь Цзинь Цзинь. Внезапно одна ярко-красная рыбина высунула наружу головой, опершись на край корзины своими плавниками. Она оценивающе взглянула на парочку своими глазами-бусинками, прежде чем спросить: «Вы муж и жена?» Покраснев в лице, Янь Цзинь Цзинь застенчиво потупила взгляд и прошептала: «Еще нет». Другая рыбина тоже высунула голову из корзины, заговорив женским голосом: «А мы да», — проговорив, губы двух рыб, словно в подтверждение сказанному, слились в поцелуе. Янь Цзинь Цзинь раскраснелась еще больше и потянула за рукава Цинь Му. Цинь Му явно на некоторое время потерял связь с реальностью и пришел в себя только тогда, когда почувствовал, что его тянут за рукава, тут же пробормотав: «Приготовленный из них суп должен выйти по-настоящему вкусным». «Сестра Цзинь Цзинь, в чем дело?» Глава 677. Ловля солнца, ловля луны. Юноша и девушка следовали за старшим рыболовом, непрерывно разговаривая с парочкой красных рыб. Цинь Му расспрашивал обо всем и узнал, что старик выловил этих рыб еще в детстве, после чего воспитал. Красные рыбы давно стали богами, но им было лень превращаться в человека. Они предпочитали валяться в корзине и повсюду следовать за своих владельцем. Ему никогда раньше не удавалось словить рыбу. Радостно проговорила одна из рыб: «Мы все время отпугивали рыб, когда он рыбачил. Он до сих пор зовет себя священными руками рыбака, которые никогда не промахиваются. Его крючок никогда не покидает воду пустым. Две красных рыбы истерично хихикали и, по всей видимости, крайне гордились собой. Янь Цзин тоже радостно улыбалась. Девушка еще никогда не видела чего-то настолько интересного. Цинь Му улыбчиво проговорил: «Сестра Цзин, тебе стоит чаще улыбаться, с улыбкой на лице ты выглядишь очень красиво». Покачав головой, Янь Цзин ответила: «Члены племени пастухов солнца обычно не улыбаются и не говорят со мной, все они очень торжественны, так что мне нечему радоваться. Сбежав в вечный мир в прошлый раз, я была очень счастлива». Она говорила о случае, произошедшем 4 года назад. Чтобы выполнить свое обещание, юноша вместе с Хулинер и Лин Юйсю отправился к колодцу солнца, чтобы вытащить оттуда новое солнце и спасти Янь Цзин. Затем он похитил девушку и привел всех к бабушке Сы в небесную святую академию. Тем не менее, в тот раз началось вторжение высших небес, и на горном хребте, разрушенный богом, разразилась кровавая битва. Янь Цзин приняла в ней участие и впоследствии вернулась к колодцу солнца. Цинь Му был уверен, что с тех пор она выполняла свои обязанности хранителя солнца, и ей редко попадалась возможность самостоятельно прогуляться. У Цинь Му тоже было много дел, поэтому он не мог слишком часто посещать колодец солнца. Девушку время от времени навещали лишь Юй Чжацин, Лин Юйсю, Хулинер и остальные. «Вы еще не нашли духовное тело чистого Ян на замену тебе?» – спросил Цинь Му. «Оно смогло бы контролировать корабль солнца, не опасаясь, что тот будет поглощать его ци и кровь, создавая угрозу для жизни. Среди пастухов солнца должны быть такие тела, не так ли?» Янь Цзин покачала головой. «Нет, дедушка-вождь говорит, что моя родословная очень высока. Возможно, я могла бы родить такого человека, но мне не удалось найти подходящего партнера. Самостоятельно родить я не могу». В этот момент две красные рыбы, болтающие без остановки, замолчали. Они бросили на двух подростков яркие, многозначительные взгляды. Их рты широко открылись, а жабры пульсировали, не издавая ни звука. Схватив друг друга за плавники, они в преддверии наблюдали за происходящим. Немного подумав, Цинь Му улыбчиво проговорил: «Разве подобным образом может родиться духовное тело чистого Ян? Должно быть, старик солгал тебе. Император Вечного Мира уже отдал приказ проверить перепись населения Великих Руин. Возможно, нам удастся найти духовные тела чистого Ян Инь». Это безнадежно. Опустив плавники, две рыбы упали обратно в корзину. Распластавшись на ее дне, самка проговорила: «Он, скорее всего, проведет всю жизнь в одиночестве, не так ли?» Увидев на лице девушки разочарование, Цинь Му игриво пощекотал ее подмышкой. «Будь веселей, я обязательно найду для тебя духовное тело чистого Ян». Янь Цзин боялась щекотки и тут же начала хихикать. Она попыталась сбежать, но Цинь Му бросился следом. По ее лицу начали течь слезы, она начала щекотать парня в ответ. Пока они обезумевши носились вокруг старшего рыболова, их громкий смех проносился над округой. Девушка смеялась до тех пор, пока не выбилась из сил и упала на пышный зеленый куст, отталкивая Цинь Му руками, будто кошка, которую щекочут. Юноша тоже не мог продолжать и прилег неподалеку. Парочка лежала на траве, Цинь Му держал девушку за щеку, от его взгляда лицо Янь Цзин раскраснелось. Ее сердце начало неистово колотиться, она смиренно расслабила руки, не осмеливаясь пошевелиться. Какая-то неоднозначная атмосфера, две рыбы с любопытством высунули головы из корзины, смотря в сторону кустов. Янь Цзин начинала все больше и больше волноваться, ее голос теперь напоминал жужжание комара. «Мы почти у колодца солнца». «Точно». Цинь Му поспешно встал на ноги и помог девушке подняться, прежде чем отправиться следом за старшим рыболовом. Две рыбы плюхнулись на дно корзины, самец проговорил слабым голосом: «Он проживет всю жизнь в одиночестве, надежды нет». По прибытию к колодцу солнца их встретил вождь пастухов солнца. Старший рыболов понятия не имел, что это за человек, а тот никогда не слыхал о старшем рыболове, поэтому Цинь Му и Янь Цзин поспешно их познакомили. Услышав, что перед ним еще один небесный наставник, вождь пастухов солнца ошарашенно застыл. Один из небесных наставников эпохи императора, основатель рыболов, а второй дровосек. Почему они такие приземленные? Они совершенно не обладают аурой, соответствующей их положению. Подойдя к колодцу, старший рыболов уселся на свое кресло. Поправляя леску, он спросил: «Сколько солнц вам, ребята, нужно?» Вождь пастухов Солнца поспешно ответил: «Мы все еще не знаем, сколько кораблей Солнце сможет построить в Вечный мир. Кроме того, даже с достаточным количеством суден, если мы не сможем найти хранителей Солнца, то контролировать их силу все равно будет невозможно». Немного подумав, старший рыболов проговорил: «Тогда я просто вытащу несколько солнц и свяжу их вместе. При необходимости возьмете сколько нужно». Вождь пастухов Солнца начал заикаться от шока. «Свяжешь солнце?» Старший рыболов не обращал на него никакого внимания и спокойно опустил леску в колодец солнца. Из его корзины выпрыгнули две рыбы, одна из которых вцепилась за крючок и поплыла ко дну колодца, в то время как вторая начала плавать среди солнц, совершенно не ощущая их тепла. Циньму давно привык к подобным зрелищам. Две небольших красных рыбы, умеющих говорить и носиться вокруг за пределами воды, уже были чем-то невообразимым. То, как одна из них самостоятельно вцепилась в крючок, а вторая плавала среди ужасающей жары, было даже более шокирующим. Впрочем, в великих руинах подобные происшествия считались нормой. Из реки вздымающейся часто выпрыгивали огромные рыбы, начиная бегать по земле быстрее обычных практиков божественных искусств. Когда наступали засушливые годы, рыбы великих руин могли даже перемещать ветер и вызывать дождь, перемещаясь от озера к озеру в поисках источников воды. Юноша подошел к краю колодца и посмотрел вниз, увидев лишь маленькую рыбешку, тащащую крючок в глубины колодца солнца. Ее тело становилось все больше и больше, вскоре достигая 1000 метров в длину, ее скорость непрерывно росла. Быстро добравшись к солнцам, выкованным богами, она выплюнула крючок и вцепила его в одну из звезд. Старший рыболов потянул леску и спустя некоторое время вытащил его наружу. За спиной старика внезапно появился невероятно огромный исконный дух. Протянув руки, тот схватился за выкованное богами солнце, и то начало постепенно уменьшаться от трения. Вскоре солнце превратилось в круглый шар размером с арбуз. Привязав к нему веревку, старший рыболов повесил его возле колодца и продолжил рыбачить. Вождь пастухов Солнца наблюдал за происходящим с ошарашенным взглядом. Спустя некоторое время обычный на вид рыболов вытащил очередное солнце и повесил его на колодец, как и предыдущие. Совсем скоро он достал уже больше десяток солнц, повесив их всех на веревку. Затем он спрятал леску, а две красных рыбы выбрались из колодца и прыгнули обратно в свою корзину. Старший рыболов поднял свое кресло и удочку, проговорив: «Теперь я собираюсь к колодцу Луны, чтобы выловить несколько лун. Сын Циня, ты идешь?» Несколько раз кивнув головой, Циньму проговорил: «Я разрушил корабль Луны, а также его Луну. Я хотел бы посмотреть, нет ли там других суден. Если мы ничего не найдем, то придется отправиться в западные земли, чтобы поискать там». Старший рыболов кивнул: «В таком случае, в путь». Он начал идти, но Циньму задержался, колеблясь. «Старший дядя, разве нам не лучше отправиться к колодцу Луны через колодец Солнца? Если мы пойдем по земле, путешествие займет очень много времени. Кроме того, наземный путь прегражден небесами Лафу и верховными небесами императора». Старший рыболов ответил: «В этом нет необходимости. Я хочу взглянуть на верховные небеса императора». Циньму оставалось лишь подозвать к себе Целиня и проговорить: «Путешествие будет довольно долгим, почему бы нам не поехать верхом на жердяе?» В это время Целинь как раз купался в колодце солнца. Он заговорил лишь после того, как услышал слова Циньму: «Владыка культа, мне не под силу нести бога на своей спине». Глаза старшего рыболова загорелись, он похвалил: «Какой красивый Целинь, почему ты называешь его жердяем?» Немного поколебавшись, Циньму решил нарассказывать ему о том, как раньше выглядел Целинь. Старик улыбчиво проговорил: «Тебе не придется меня таскать. Просто двигайся следом за моей рыбой». После этих слов из его корзины выпрыгнула небольшая красная рыба. Трепеща на ветру, маленькая красная рыбка стремительно росла, вскоре превратившись в гиганта длиной в 1000 метров. Старший рыболов забрался на спину существа, и оно тут же взмахнуло плавниками, будто крыльями. Качая хвостом влево-вправо, рыба передвигалась по небу с ошеломительной скоростью. Сердце Циньму замерло от удивления. Он поспешно потянул Ян Цзинцзин за руку, чтобы забраться на Целиня. Зверь издал громкий рев, одновременно соединяющий в себе рычание как Целиня, так и дракона. Его тело резко увеличилось, превращаясь в гиганта длиной в 200 метров. Наступая на огненные тучи, он бросился следом за огромной красной рыбой. Оторвавшись от земли, он начал двигаться с молниеносной скоростью, а из-за родословной зеленого дракона вокруг зверя непрерывно сверкали молнии и раздавались раскаты грома. Издали он еще сильнее напоминал полудракона, полуцеленя, так как был освещен электрическими разрядами, а под его ногами бушевало пламя. Циньму впервые увидел настоящую скорость целеня, невероятно обрадовавшись и удивившись. Эффект кувшина пяти гроз очень хорош. Жаль, что с таким количеством драконьих практиков мы сумели совершенствоваться лишь несколько месяцев. Если бы мы смогли продолжить, к этому моменту Жердяй стал бы великим экспертом области Божественного моста. Целинь уже находился в области жизни и смерти. Все духовные пилюли, которые он успел сожрать, превратились в жир, скопившийся в его теле. Зверь напоминал шар из мяса, но применив на себе силу кувшина пяти гроз, он сумел расщепить их лекарственную энергию и сконцентрировать ее в своих бусинах дракона и целиня. От этого его совершенствование росло, будто на дрожжах. Его скорость тоже невероятно возросла. Если бы ему не пришлось гнаться за красной рыбой, он так бы не узнал, что может двигаться настолько молниеносно. Циньму и Ян Цзинцзин на его спине смотрели по сторонам, видя вокруг лишь молнии. Даже ветер не мог пробиться сквозь сотворившийся барьер, отчего они удивленно цокали языками. Но даже двигаясь с такой скоростью, Целинь не мог догнать красную рыбу, так как та была богом, совершенствовавшимся вместе со старшим рыболовом на протяжении бесчисленных лет. С другой стороны, Целинь еще не был взрослым и по меркам странных зверей считался ребенком. В том, что его скорость оказалась ниже, не было ничего странного. Зверь на полной скорости мчался вперед на протяжении полдня. Несмотря на свою выносливость, от истощения из его рта начала идти пена, он так и не смог догнать рыбу. Тем не менее, Циньму все равно был восхищен и удивлен. Даже он сам мог бежать на полной скорости не дольше, чем получаса. За сутки он мог преодолеть от 10 до 100 тысяч километров, но пробежать десятки тысяч километров одним махом было выше предела его способностей. Было очевидно, что с тех пор, как Целинь похудел, его выносливость тоже значительно увеличилась. Огромная рыба притормозила, продолжая неторопливо двигаться вперед. Целинь поспешно бросился к ней, а старший рыболов повернул голову и улыбчиво проговорил: «Неплохо, забирайтесь». Целинь тут же вернулся к своим обычным размерам и поспешно забрался на спину красной рыбы. Циньму и Ян Цзинцзин запрыгнули вслед за ним. Осмотрев драконоподобного, старший рыболов похвалил: «Поистине божественный ездовой зверь. Этот странный зверь еще не взрослый, но уже может бежать так быстро с богом на спине. Насколько хорош он будет, когда достигнет повзрослеет». «С богом на спине?» Циньму и Целинь недоумевали. Ян Цзинцзин смущенно проговорила: «Полгода назад я восстановила свой божественный мост, и теперь мой исконный дух уже стоит перед райским дворцом». Целинь вскочил от удивления. «Я пробежал такое расстояние с богом на спине? Я настолько силен, владыка культа, я такой сильный, мне нужно увеличить рацион». Циньму тоже был крайне удивлен, но сумел автоматически проигнорировать просьбу зверя. «Сестра Цзин, ты совершенствовалась с помощью корабля солнца, разве такой быстрый рост совершенствования не вызывает проблем?» Старший рыболов проговорил: «Проблемы определенно возникнут, и Ниян не могут расти по отдельности, а так как ее совершенствование происходит с огромной скоростью, в нем остаются многие недостатки. Ее основание требует дополнений». Циньму тут же спросил: «Как мы можем это исправить?» Посмотрев на межбровье парня, старший рыболов проговорил: «В твоем теле есть что-то, способное поддавить ци чистого Ян, которое вот-вот вырвется из ее тела, что стабилизирует ее основание. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты дать ей это, что кроется в моем теле», — недоумевал Циньму. Покраснев в лице, Ян Цзинцзин застенчиво спросила: «Речь идет о двойном совершенствовании. Вождь говорил, что оно помогло бы мне стабилизировать ци и Ниян. О чем ты думаешь? Вождь вашего племени пастухов солнца зеленый парень, он еще ничего не знает». Покачав головой, старший рыболов приложил два пальца к межбровью Циньму, прежде чем осторожно вытащить прядь ци чистого инь из его духовного эмбриона. «Должно быть, эта прядь ци чистого инь досталась тебе от бога, верно? Тебе придется подарить ее этой маленькой девочке. Ты согласен?» Юноша улыбчиво проговорил: «Она досталась мне от бога, погибшего во времена эпохи императора-основателя. Если она поможет сестре Цзин, с чего бы мне отказываться?» Глава 678. Вырождение расы богов. Парень, оставляющий после себя везде незавершенные отношения, декламировал улыбающийся старец рыболов, а сразу же после заставил прядцы скрутиться и, подобно бестелесному дракону, погрузиться в межбровье Яньцзинцзин. Девушка что-то почувствовала, но не могла сказать точно, что в ней что-то изменилось, разве что на ее лбу ощущался холодок, поэтому она спросила: «Небесный наставник рыболов, какой должен быть эффект от Ци чистой инь? Я не чувствую себя так, словно получила хоть какую-то пользу». Конечно, это не настолько эффективно и удивительно, как двойное совершенствование, о котором тебе рассказывал твой вождь. Не жди какого-либо эффекта прямо сразу. Ци чистой инь позволяет твоему ян расти постепенно. Понимаешь, тебя ожидает плавная трансформация. Большой красный кун в небе издал мелодичный крик, пролетая по небу великих руин и стремительно приближаясь к верховным небесам императора. Так как у тебя тело чистого ян, продолжал говорить старец рыболов, то в тебе есть только ци чистого ян. Надо иметь в виду, что помимо солнца, созданного Цзи Цин, корабль солнца образован из интенсивной ци чистого ян крайне свирепой природы. И поскольку ты стала хранительницей солнца, в твоем теле больше нет места для обычной ци чистой инь. В итоге всякий раз, когда ты берешь под контроль корабль солнца, свирепая ци чистого ян сливается с твоим телом и постепенно накапливается в нем. А без ци чистой инь твоя кровь и ци буду постоянно увядать. Как думаешь, что произойдет в конце? Мой дедушка-целитель взял слово циньму, пример увядшей крови и ци. Он однажды сказал мне, что такое увядание подобно цветочной композиции. Например, когда ты срезаешь цветы и ставишь их в вазу, они красиво расцветают, однако спустя несколько дней их ожидает стремительное увядание. Также он добавил, что когда кровь и ци полностью увядают, то тот, у кого это происходит, погибает в самом своем расцвете. Твой дедушка-целитель, судя по всему, кое-что, да знает, удивленно заговорил старец рыболов, в его суждениях действительно есть зерно истины. Одинокий ян не способен развиваться, в результате кровь и ци человека иссыхают. Пребывая на грани своего увядания, кровь и ци будут продолжать яростно пылать, но это также означает, что тот, в чьих жилах они циркулируют, уже одной ногой в могиле. Та прядь ци чистой инь дополнит тебя, и это явно во много раз лучше, чем двойное совершенствование. Конечно, двойное совершенствование могло разрешить некоторые проблемы, но не их корень. Рыба-женщина высунула голову из корзины и усмехнулась. Старый мастер обречен оставаться один всю жизнь. Кунь добрался до места, где пересекались верховные небеса императора и великие руины. Как вдруг они угодили в место, где гравитация пребывала в хаосе, а если быть точнее, полностью отсутствовала. Из-за этого здесь нельзя было определить, где верх, а где низ, и людям не нужно было совершенствовать божественные искусства полета, чтобы мочь парить в воздухе. Причиной такого феномена служил баланс гравитации двух небесных тел, великих руин и верховных небес императора. В итоге люди, попавшие сюда, в место, где силы притяжения нивелировали воздействие друг друга, могли свободно парить. Конечно, для практиков божественных искусств это место не создавало проблем, ведь здесь по-прежнему был воздух, и они могли положиться на свои техники, чтобы улететь. Кстати, ци чистая инь, подаренная тебе сыном Цинем, необычная. Она является защитной телесной жизненной силой Бога, сконденсированной в божественном сокровище духовного эмбриона сильного практика области Яшмового водоема. Рассказывая, старец рыболов покосился взглядом на Циньму. Даже полностью переработав мощь солнца Цзи Цин, этой защитной телесной жизненной силы Бога будет достаточно, чтобы решить все твои проблемы. Настолько полезно, воскликнула шокированная Янь Цзин Цзин. Именно так, прищурившись, старец рыболов спокойно продолжил. Достать сокровище такой ценности должно быть было невероятно сложно. Твоему другу наверняка пришлось пройти чрезвычайно опасное испытание на грани жизни и смерти, чтобы быть признанным достойным богом эпохи высшего императора и получить от него пряди ци чистой и нечистого ян. Честно говоря, я не ожидал, что он безо всяких сомнений подарит тебе такую ценность. Янь Цзин Цзин пребывала в крайне приподнятом настроении и невольно кинула взгляд на Циньму, прежде чем застенчиво потупить взгляд. Все было гораздо проще, неловко чеша затылок, заговорил Циньму. Я встретил генерала эпохи высшего императора в пустоши неизвестного пространства. Пробудив его, я помог ему создать мавзолей, чтобы он мог похоронить в нем своих солдат, а в благодарность получил эти две пряди ци. Старец рыболов дрожал от гнева. Рыба-женщина вновь показала свою голову и усмехнулась. Старый мастер, сын Цинь очень на тебя похож, Вам обоим предстоит прожить жизнь в одиночестве. Сегодня ночью нас ожидает ухо», — черство объявил старик. Рыба поспешно спряталась в корзине, не смея больше пустословить. «Странно. Ранее достав ци чистый инь, я почувствовал что-то в твоем межбровье, но это что-то скрывается не в твоем божественном сокровище духовного эмбриона», — говоря, старец рыболов внимательно осматривал циньму, а если быть точнее, межбровье, где был прилеплен переливающийся всевозможными цветами ивовый лист. «Что под листом? Я не могу видеть сквозь него. Не снимешь его?» Циньму тут же ответил. «Под листом мой третий глаз, в котором обитает мой старший брат. Будет лучше, если мы не станем снимать его. Вместе с моим братом там также находится Будда Брахма, небесный герцог и сознание багрового императора». Старец рыболов шокированно уставился на Циньму, прежде чем спросить. «Ты не бахвалишься? Теперь мне еще любопытней. Сними лист, я попытаюсь выудить твоего старшего брата наружу». «Брахма, небесный герцог и багровые императора подавляют его внутри», — поспешно объяснил Циньму, также внутри оставил свою печать граф земли. «Неужели ты все еще хочешь его выпустить?» Шокированный старец рыболов не мог совладать со своим любопытством. Будучи настороженным таким поведением, Циньму спросил: «Неужели небесному наставнику так интересно?» Взмахнув своими плавниками, Кунь молниеносно повернул в сторону, спускаясь на верховные небеса императора. Однако поворот показался столь стремительным только для Циньму и остальных, для самого Куня все произошло крайне медленно. Оказавшись на верховных небесах императора, Циньму взглянул на великие руины, казалось бы, вертикально торчащие внизу и уходящие к горизонту. Теперь для него небо и земля виделись под совершенно иным углом, в прямом смысле этого слова. Несмотря на то, что подобный вид казался немыслимым и непривычным, всему виной был всего лишь эффект силы притяжения. В великих небесных дьявольских рукописях описаны божественные искусства, связанные с силами притяжения, но их мало. «Бабушка Сы должна быть знакома с ними лучше всех», — размышлял Циньму. «Божественные искусства гравитации, кажется, были крайне полезными и являлись отличным направлением для более подробного изучения. Судя по всему, вскоре Небесной Святой Академии придется провести скрупулезные исследования. В результате может быть даже появится великая система божественных искусств». Старик озадаченно взглянул на парня, думая: «Сын Цинь довольно часто уходит в себя. Даже с такой красоткой под боком, он постоянно думает о разных вещах». Циньму достал записную книжечку и, подняв кисть, записал в нее свои идеи. Затем он подсушил чернила, размышляя: «После возвращения я должен поручить бабушке Сы возглавить учеников и учителей, чтобы бросить все силы на изучение божественных искусств силы притяжения». Глядя на серьезное выражение лица Циньму, Янь Цзин была полностью очарована. Рыба-женщина в корзине беспомощно покачала своей головой. Она по уши влюбилась в этого тупоголового. Взглянув вниз, Циньму понял, что лавовые волны верховных небес императора уже полностью застыли, формируя собой завораживающий взгляд хребты в форме волн. Будучи охлажденными, на них уже поселились некоторые демонические звери, а птицы успели свить гнезда. В некоторых местах даже начала проклевываться растительность. Циньму видел странных зверей, постоянно мигрирующих из великих руин на верховные небеса императора. Должно быть, они решились на переселение из-за очень высокого расположения последних, ведь благодаря этому им не нужно будет бояться всепожирающей тьмы. В итоге это место стало для странных зверей крайне привлекательным. 20 тысяч лет потомки богов прошлых райских небес стали невежественными странными зверями. «Какая жалость!» – разочарованно покачал головой старец рыболов. Ощутив дрожь в сердце, Циньму пробормотал: «Старший дядя, ты имеешь в виду, что странные звери – выжившие расы богов райских небес императора-основателя? Однако они чудовищно выродились», – ответил старик. «Тогда получается», – дрожащим голосом заговорил юноша, – «курицы-драконы тоже выжившая раса райских небес?» Циньму сразу же вспомнил, как он лакомился курицами-драконами во время каждого праздника и не только, и невольно ощутил укол вины. «Курицы-драконы, они не вымерли после падения райских небес?» Переспросив, старец рыболов покачала головой. «Нет, они не выжившая раса богов. Никто не знает, когда именно, но во времена эпохи императора-основателя божественный дракон поладил с курицей, после чего на свет родились курицы-драконы. Личная жизнь божественных драконов всегда полнилась беспорядочными связями. Позже люди поняли, что курицы-драконы хороши на вкус, А поскольку вкушать печени драконов и мозги фениксов было не очень хорошо, они начали выращивать пернатых как домашнюю живность. Только после объяснения Циньму смог облегченно вздохнуть. Они обошли небеса Лафу и добрались до западной части Великих Руин только спустя 2 дня. Циньму удивленно воскликнул, когда увидел, что верховные небеса императора приземлились совсем недалеко от истока реки вздымающейся. Прямо сейчас ущелье стало еще круче и глубже, чем прежде, а на скале можно было разглядеть еще больше светящихся трещин. В прошлом, чтобы оторваться от погони Синаня, он верхом на сундуке с Целинем и Пань Гунцо совершил путешествие в 40-тысячелетние прошлое эпохи высшего императора. Каждая трещина была проходом, ведущим к какому-то странному миру, а возможно даже путешествию во времени. Тогда они попали в пустошь, и когда тьма нахлынула, им как-то удалось попасть в прошлое на 40 тысяч лет назад. Однако с рекой вздымающейся был связан не только тот странный случай. Например, неподалеку он наткнулся на видение императора-основателя. «Старший дядя, у меня есть вопрос касательно истока реки вздымающейся, в нем есть что-то особенное», — внезапно поинтересовался Циньму. «Много чего, старец рыболов, казалось, был привычен к странностям этого места, ведь заставлял куня избегать света. Здесь сокрыты многочисленные проходы к другим мирам. Некоторые из них ведут к руинам, оставленным эпохой императора-основателя, в то время как в других можно найти руины эпох Багрового Света и Дракона Ханя. Император-основатель однажды отправил на разведку множество практиков, но в итоге они остались ни с чем. Не притрагивайся к свету, веди себя осторожно и не будь затянут внутрь». Избегая света, струящегося из трещин разрушенного утеса, кунь направлялся к колодцу Луны, уводя их все дальше и дальше от этого места. Циньму обернулся, глядя на постоянно отдаляющийся исток реки вздымающийся, и спросил: «А кому-то удавалось вернуться во времени на десятки тысяч лет? Или в прошлую эпоху?» Старец рыболов разразился хохотом. «Разве такое вообще возможно? Я никогда не слышал об этом. Если полагаться лишь на мои знания, то проходы во все те миры ведут к руинам, оставленным различными райскими небесами. Возможно, все эти райские небеса наложились друг на друга потому, что упали в одно и то же место, в итоге образовывая множество странных явлений». Циньму задумался, понятия не имея, как ему и Пань Гунцо удалось вернуться в прошлое. Его встреча с Бай Цуэр определенно не была выдумкой. «Когда мне наконец удастся раскрыть все тайны реки вздымающейся», — отвернувшись от вод реки, он обернулся, чтобы посмотреть вперед, — «я определенно раскрою все тайны». В конце концов они достигли колодца Луны, и Циньму спрыгнул со спины огромного куня, который тут же уменьшился до размера маленькой красной рыбы, запрыгнувшей обратно в корзину. Две рыбы обнялись и начали наслаждать компанией друг друга. Оглянувшись вокруг, Янь Цзиньцзин поняла, что у колодца Луны тоже был невидимый защитный барьер, подпитываемый лунным светом, струящимся внутри, и создающий свой собственный мир. Если чужак попытается войти, не зная пути, то определенно не сможет войти, ведь если смотреть снаружи, то можно увидеть только лес, а не сам колодец Луны. Старец рыболов уже бывал здесь раньше, поэтому был знаком с дорогой. Область вокруг напоминала руины. Буквально везде можно было увидеть потресканную черепицу, точно так же, как и разрушенные постройки и устилающие землю скелеты. Циньму знал, что здесь случилось, всему виной, внезапное вражеское вторжение. В то время хранитель Луны бросил свой народ на произвол судьбы, сбежав на корабле Луны Фэнду. Что же до его людей, все они сложили головы, пав в окрестностях колодца Луны. Между тем, поскольку хранитель Луны предал свой народ, король Ямы решил не впускать его внутрь, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как остановиться вместе с кораблем Луны на задворках Фэнду. Но ладно бы все закончилось только этим, так еще дьявольская богиня села ему на хвост и попала вместе с ним в Фэнду, устраивая ловушку. Она искушала Циньму, почти поймав, но, к счастью, ее ранил старейшина деревни, вынуждая отступить. После того, как Циньму стал хранителем Луны, прошлый хранитель был поглощен кораблем, заканчивая свое существование подходящим для своих поступков образом. Они до последнего охраняли великие руины, поэтому их нужно почитать. Обращаясь к Целиню, Циньму аккуратно обходил кости пастухов Луны, не смея наступать на них и вредить. Целинь больше всего на свете боялся подобных вещей, поэтому моментально поджал под себя хвост и дрожащим голосом спросил, наступая на них: «Вредить, владыка, они все еще живы?» Чуть позже я пробужу их, чтобы они смогли нормально погрести себя», со спокойным выражением лица говорил Циньму. «Трупам воинов, защищавших великие руины, негоже валяться вот так». Старец рыболов поставил маленький стул и присел рядом с колодцем, с улыбкой говоря: «Твое поведение мне напоминает кое-кого. Ты определенно приглянешься небесному наставнику Гуанча при встрече». Он забросил леску, следом за которой маленькая рыба-женщина, выпрыгнув из корзины, нырнула в колодец луны, продолжая говорить: «Он, небесный наставник боевых искусств, и среди нас четырех, сильнейший». Глава 679. Новая встреча с покойным владыкой. Небесный наставник боевых искусств. Циньму не мог дождаться встречи с небесным учителем, и вдруг что-то вспомнил. Святого дровосека считают святым. Другие небесные наставники тоже удостоились такой чести? Совсем нет, покачав головой, ответил старший рыболов. Среди нас четырех лишь он один считается святым. Циньму ошеломленно спросил: «Но ведь среди всех небесных наставников, совершенствование святого дровосека самое слабое, верно?» На лице старшего рыболова засияла странная улыбка. «Если считать человека святым, исходя из его способностей, то во времена эпохи императора-основателя такие встречались бы на каждом шагу. Тем не менее, дровосек стал святым не из-за своего совершенствования, а из-за выдающихся работ и идей. Он построил фундамент эпохи, простоявший 20 тысяч лет, и был главой четырех небесных наставников. Жаль, что это продлилось лишь 20 тысяч лет». Циньму собирался расспросить его поподробнее, но старший рыболов сосредоточился на рыбалке и не желал продолжать разговор о других небесных наставниках. «С чего это дровосек стал главой небесных наставников? И кто был четвертым из них?» Подавив сомнения в своем сердце, он исполнил проводника душ, чтобы призвать из Юду души пастухов Луны. Бесчисленные скелеты начали подниматься один за другим. Вздрогнув, Цилинь поспешно уткнулся головой в землю, не смея смотреть на происходящее. Янь Цзин подбежала к нему, тут же начав утешать: «Не бойся, большая собачка, они все мертвы, так что не смогут ничего с тобой сделать». Внезапно в их сторону двинулся вестник смерти на бумажной лодке, и в их лица ударил поток холодного ветра. Остановившись у врат небесной воли, он громко спросил, не переходя в мир живых: «Что за проблему ты решил создать в этот раз? Можно мне хоть минуту тишины?» Циньму тут же поздоровался и ответил: «Покойный владыка, я не могу смотреть, как праведные люди валяются в этих дебрях, поэтому пригласил их души обратно, чтобы достойно их похоронить. Как только они выроют себе могилы, я прикажу им вернуться в Юду. Прости, прости». Выражение лица вестника смерти стало более приятным. Он посмотрел на старшего рыболова, который как раз пытался выловить луну. Казалось, что он ощущал какой-то страх. «Цинь Фэнцин, я все понимаю, но тебе нельзя раз за разом призывать людей из моего Юду. Каждый раз мне приходится объясняться перед графом земли, и со временем это становится все сложнее. Верни души этих людей, как только закончишь. Граф все равно запишет этот случай». Пастухи Луны копали себе могилы, в то время как Циньму ответил вестнику смерти, стоящему по ту сторону врат небесной воли: «У императора Яньфэна есть небольшая листовка, в которую он записывает все случаи, когда желает отрубить кому-то голову. Неужели у графа земли есть что-то подобное?» «Покойный владыка, а сколько там записей для императора?» Вестник смерти усмехнулся и проговорил: «Я не знаю, что там насчет императора, но у тебя там отнюдь не брошюра. Она вот такая толстая». Он развел руками, показывая толщину книги. «Там все твои славные подвиги». Выражение лица Циньму мгновенно помрачнело. Бесчисленные пастухи солнца уже закончили копать себе могилы и подписали надгробные камни. Лег на их дно, они поочередно поблагодарили юношу. «Спасибо, император людей». Ответив приветствием, Циньму проговорил: «Пусть праведные воины покоятся с миром». Героические духи пастухов Луны поднялись в воздух и пролетели сквозь врата небесной воли, возвращаясь в Юду. Выразив им свое почтение в последний раз, Циньму взмахнул руками, закрывая их могилы. Вестник смерти проговорил: «Я не буду заморачиваться с сегодняшней проблемой и запишу ее как одну ошибку». Циньму блуждал среди могил, осматривая имена на надгробных камнях. Услышав слова вестника, он повернулся, чтобы ответить: «В войне на верховных небесах императора посланники Минду использовали книгу жизни и смерти, призывая бесчисленное количество душ обратно в их тела. Насколько великой была эта ошибка? Граф земли ее записал?» Вестник смерти ошарашенно замер, не зная, что сказать. Усмехнувшись, Циньму продолжил. Даже граф земли боится черного божества Минду. Разве оно не является лишь частью Юду? Когда черное божество ее захватило, граф земли не осмелился даже глазом моргнуть. Гости из Минду использовали книгу жизни и смерти, чтобы призвать бесчисленные дьявольские души и принести их в жертву, уничтожая небеса Лафу и верховные небеса императора. И граф земли снова не осмелился даже глазом моргнуть. Вестник смерти впал в ярость. В смысле не осмелился даже глазом моргнуть? Уши старшего рыболова дрогнули. Он крепко сжал свою удочку, готовясь спасать юношу в любой момент. Немного поразмыслив, он проговорил. Сын Циня не понимает серьезности вещей. Вестник смерти – это двойник доброжелательного святого короля, равного небесам, и ты демонстрируешь к нему неуважение. Более того, ты неуважительно говоришь о графе земли, покойный владыка, равный небесам, не простит подобного. На лице Циньму показалась улыбка. Я лишь говорю, что граф земли слишком труслив. Ну скажи хоть что-то, кого ты назвал трусливым? Вестник смерти все еще пребывал в ярости. Немного поколебавшись, Циньму решил промолчать. Старший рыболов сильно нервничал, мышцы на его спине напряглись. Его нервы натянулись, как тетива лука, и он думал про себя. Если он проявит неуважение к графу земли еще хоть раз, покойный владыка, равный небесам, определенно не станет себя сдерживать. Спустя мгновение вестник смерти вздохнул. Дело не в силе графа земли, а в его готовности что-то делать. Силы Минду для него нипочем, но вот мощь райских небес, это уже слишком. Циньму надулся. И ты дальше будешь пытаться меня запугать? У вас огромные книги с записями о моих ошибках, но что насчет проступков Минду? Неужели граф земли охотится на слабых и боится сильных? Вестник смерти потерял дар речи от гнева, но спустя мгновение рассмеялся. Я не буду ссориться с тобой из-за этого. Граф земли справедлив, и он не откажется записывать что-то в свой буклет только из-за того, что райские небеса слишком сильны. Он также не сделал бы твой буклет таким долгим только потому, что у тебя нет никакой власти. Причина, по которой это произошло, состоит лишь в том, что ты действительно сотворил слишком много зла. Это сделал мой брат. Как вы могли повесить ответственность на меня? Покачав головой, спросил Циньму. Если люди из Минду придут в вечный мир и используют книгу жизни и смерти, чтобы оживить и принести в жертву мертвых, что сделает Юду? Что сможет сделать граф земли? Он осмелится хоть глазом моргнуть? Вестник смерти до сих пор пребывал в ярости. Ты все еще смеешь так говорить? На лице юноши возникло страдальческое выражение. Он разочарованно проговорил. Разве граф земли не слишком бессердечный, если он соблюдает справедливость, но так жестоко ведет себя со мной? Кажется, нужно позволить моему брату вернуться в Юду. Вестник смерти посмотрел на него с той стороны врат и внезапно улыбнулся. Небесный герцог подарил тебе еще один слой печати, так что ты не можешь его освободить, даже не пытайся меня обмануть. Циньму снял свой ивовый лист и открыл третий глаз. Внутри его зрачка вестник смерти увидел еще один зрачок. Тот принадлежал какому-то человеку, любопытно выглядывающего наружу. Старший рыболов слегка повернул голову и заинтересованно посмотрел на третий глаз юноши. В спешке он даже забыл вытащить свою леску. Он искренне хотел увидеть, есть ли внутри него печать графа земли, клон небесного герцога, сознание багрового императора и Будда Брахма. Если бы не стоящий неподалеку вестник смерти, то он проник бы внутрь глаза, чтобы отдать дань своего уважения старшим. Выражение лица вестника смерти резко изменилось. Закрой его, закрой. Давай предположим, что мне страшно. Для начала мне нужно подумать. Циньму осторожно прилепил ивовый лист обратно. Вестник смерти начал ходить вперед-назад по своей лодке, выглядя крайне обеспокоенным. Он хотел выйти в мир живых, чтобы поговорить, но так как на улице был день, он не мог этого сделать. Циньму тихо ожидал, и спустя некоторое время вестник смерти вздохнул и проговорил. «Ну ладно, передай мне свою книгу жизни и смерти, и я наложу на нее божественное искусство, которое подавит книгу противника, сойдет». Циньму серьезно ответил. «Покойный владыка, почему бы вместо того, чтобы дать человеку рыбу, не научить его ее ловить? Разве не лучше научить меня этому божественному искусству?» Старший вестник смерти покачал головой. «Мерзавец, ты копаешь яму, в которую я упаду, мне нужно быть дураком, чтобы тебе довериться. Если я научу тебя божественному искусству, ты используешь его против людей из Минду, а учитывая твой характер, Ты к тому же распространишь его по всему миру, пока каждый человек им не овладеет. Когда это случится, мои божественные искусства Юду будут не дороже капусты». Цинь Му покраснел и стыдливо посмотрел на Вестника Смерти, передавая ему книгу жизни и смерти. «Покойный владыка мудр, естественно, я мудр». Старший Вестник Смерти отвернулся и исполнил божественное искусство, чтобы отбить его в книге жизни и смерти. Затем он вернул артефакт обратно. «Не призывай души Юду без серьезных на то причин, это ужасно. Я не знаю, это твой брат или ты питаешься ими. Кстати, ты, пытающийся выловить солнце, твоя задумка очень опасна. Забудь о ней, а не то его брат схватит тебя за голову и начнет ее грызть». Договорив, он уселся в своей лодке и уплыл. Цинь Му рассеял врата небесной воли и вздохнул с облегчением. Затем он пролистал книгу жизни и смерти и осмотрел божественное искусство, оставленное Вестником Смерти. Старший рыболов пробормотал: «Покойный владыка, равный небесам, такой прямолинеен, схватит меня за голову и начнет ее загрызть. Сын Циня, твой брат настолько свиреп?» Юноша несколько раз кивнул. «Он очень свиреп, тебе не стоит его провоцировать». Старший рыболов выловил луну, и его исконный дух начал выравнивать ее своей ладонью, отчего та уменьшилась до размеров тарелки. Он безразлично спросил: «Взгляни, как тебе моя сила?» Цинь Му похвалил: «Силы небесного наставника не имеют себе равных, твои способности крайне высоки, ты намного мощнее наставника дровосека». Старик спросил: «В таком случае мне можно провоцировать твоего брата?» Почесав голову, Цинь Му проговорил: «Когда я оказался внутри глаза старшего брата, то увидел, что от избиений двойник небесного герцога и багровый император смирно сидят в углу». Лицо старшего рыболова обрело пепельный цвет, он замолчал, сосредоточившись на ловле луны. Его рука, которая обычно была крайне устойчивой, начала слегка дрожать. Цинь Му продолжал изучать божественное искусство на своей книге жизни и смерти. Изначально та была яркая, будто поверхность зеркала, но теперь ее покрывали бесчисленные руны, выстроенные в запутанном, хаотичном порядке. Все руны были невероятно сложны, напоминая неразборчивый почерк. Тем не менее, тщательно всмотревшись, можно было разглядеть что-то еще. Под слоем неразборчивого почерка виднелись несравнимо сложные рунные построения, некоторые из них напоминали бесконечные символы, протянувшиеся с вершины небесных колонн, в то время как другие были запутаны, будто паутина. Часть руны вовсе непрерывно плавала и трансформировалась, сверкая всевозможными цветами.